На следующем уровне находится 18 рун славянских, западных рун под названием венецкие руны. Или венедица, или вендица еще иногда называют. Да? Вот, значит, первая руна называется Алатырь или Аз, берегиня или земля. Вот эти руны здесь обозначены. Рядышком в скобочках аналог буквы в буквице, аналог этой руны. То есть это руна вендицы, а это буква буквицы. Буква В или веди, руна В или вершина, или руна это называется ветер. Опять же, по славянским рунам у нас будет отдельное занятие. Сейчас мы просто их перечислим, потому что они тоже кратные 9. И каждый из 9 сороковников Каляды Дара имеет две половины. Растущая половина сороковника, первые 20 дней, и убывающая половина сороковника. Они кодируются рунами венецкими. Да? У нас будет несколько рунических строев, мы будем изучать. Прежде всего, вот самый основной – это славянские руны, их 18. Второй уровень у нас будет чуть посложнее, 24 руны. Это скандинавские руны старшего футарка. Северно-арийский, скандинавский, она связана с солнечно-лунным календарем, о них попозже. И самый сложный рунический строй – это харийская коруна, просто по количеству 144 руны, гораздо сложнее выучить, чем 18. Поэтому начинаем от простого к сложному. Да? Итак, Алатырь – Аз, берегиня – земля, ветер – вершина, крада – огонь, дождь – бог – плодородие, есть жизнь, основа – исток, вода – леля, белобог – мир, нужда – навь, родина – опора, перун – мощь, дорога – радуга, сила – знание, воин – треба, уд – ярь, рог – дух и чернобог – тень. Вот. Некоторые из этих 18 славянских рун венецких совпадают с рунами старшего футарка, со скандинавскими. Допустим, наша руна радуга в скандинавской традиции называется райдо. Радуга, райдо. Ну, даже похоже. Руна сила в скандинавской традиции известна как совилу. Сила, совилу. Тоже похоже, да? Руна треба в скандинавской традиции известна как тейвас. Тейвас, треба. То есть, ну, о чем говорить? Тут надо, конечно, смотреть основание слова, его перевод, значение, смыслы, потому что здесь только основные руны и всего два смысла – воин, треба. Но там каждая руна имеет целую гирлянду качеств. Поэтому у каждого из вас своя руна, где солнце было, в какой части сороковника, где луна была. На следующем уровне находится 27 секторов, снова 3x9 или 3 в кубе, земель нашей Солнечной системы. Мы знаем, что за Плутоном и планету недавно астрономы нашли. Но они там не одну планету найдут. Мы как бы только в самом начале познали. То есть действительно падение было большим, что мы очень много знания о мире просто подзабыли. Поэтому давайте вспоминать. Первая планета рядом с Солнцем называется Меркурий или Хорс. Число 1. И вот здесь вот руна будет нарисована. Как мы в славянской астрологии будем писать символы всех 27 земель. Угу. Хорс, Меркурий. Заря Мерцана или Венера. Угу. Мидгард, Земля. Третья от Солнца планеты. Вот наш символ. Крест в круге. Такая руна. У Земли, а это руна Марса, Арей Марс, четвертая, пятерка, Дея, Сварог, Мальдек, это там, где сейчас пояс астероидов, разрушенная планета Сварога, майя называли ее Мальдек, зороастрийцы называли ее Траетона как-то, в общем, Фаэтон ее также называли, да, то есть разные народы чуть по-разному. Далее идет Перун, Юпитер, да? Далее идет Сатурн, Стребок, Индра, Херон и Варуна, Уран. Обратите внимание, снова с черного до белого. Весь флаг посвящен девятке, мы говорили. 9 стихий, 2x9, 18 рун, раскрашены в эти 9 цветов. 3x9, 27 земель имеют 3 пояса по 9 земель. Ближайший к Солнцу пояс – это Золотое Царство. Ближайший к Солнцу 9 земель. От Земли Хорса, от Меркурия – до земли Варуны Урана. Следующие 9 земель, начиная с земли Ния Нептуна, и плюс 9, и заканчивая землей Радигоста в Акшии, будет Серебряное царство. И последние, крайние порубежные территории, внешние планеты нашей Солнечной системы, будут именоваться Медным царством. Медным царством. Поэтому, так же, как мы имеем тело, душа и дух, так и наша Солнечная система и рила Солнца тоже имеют область тела, область души и область духа. Ближайшие планеты – тело, самые крайние планеты – дух. Итак, мы остановились на Земле Варуны, Уран. Дальше пошла вторая девятка – Ни – Нептун, Ви – Плутон, Велес – Вулкан, Семаргл – Дарур, Один – Прозерпина. Кстати, планету Прозерпина используется в западной и в зороастрийской астрологии, вы знаете, по-славянски это Земля Одина. Следующие за Прозерпиной – в западной астрологии планеты не используются, но в зороастризме некоторые из дальних планет используются. Хотя, ну, не столько, как вот в славянской теме Каляды Дара, не 27 земель, но больше 20 планет они знают. Поэтому и в египетской астрологии дальние за Плутоном некоторые земли рассматриваются. Поэтому мы не одиноки в своем памятовании полной версии нашего мира, да? Хорошо, поэтому за Одином Прозерпина идет Лада Изида, Удрзец Осирис, Каледа, Радигост Вакшия, Земля Тора начинает последнюю девятку планет, самые дальние планеты от Солнца. Прове, Крот, Полкан, Змий, Руги, Чур, Дагода. И вот самая крайняя Земля Дайма, 27-я, она оборачивается вокруг Солнца за 15,5 тысяч лет. И ее, ну, когда-то откроем, когда полетим. А самая ближняя планета к Солнцу, Меркурий, она оборачивается вокруг Солнца за 88 дней. Самый быстрый, вестник богов. Хорс, Меркурий. А самая дальняя 15,5 тысяч лет. Да? Там Венера там, за 225, Земля за 365. Марс за год 10 месяцев. Да? Мальдек или Земля Сварога оборачивалась примерно за 5 четвертью года вокруг Солнца. Но она разрушена. Земля Перуна за 12 лет, вы знаете. Отсюда 12-летний цикл. Земля Сатурна раньше за 32, сейчас за 29,5. Древний цикл Сатурна, основа зороастрийского календаря. К чему и привязан наш 16-летний цикл, о котором речь позже пойдет, в круголетии числа Бога. В общем, у каждой планеты не только есть свой цикл, а есть также свои качества, свои цвета, свои металлы, свои драгоценные камни, свои животные, свои боги-покровители. То есть каждая планета – это огромный как бы конгломерат знания. И планеты, они несут разные качества. И они движущиеся, да? В отличие от знаков зодиака. Вот знаки зодиака неподвижны, а планеты, они двигаются. И они ходят по этим знакам зодиака. Поэтому знаки – это области жизни, а планеты – это силы нашей жизни, которые, за каждой из которых закреплено определенное свойство, качество и сила. Да? Их 27, и они все различаются. То есть каждая планета несет свой луч, свою особенность. То есть по какой-то планете мы смотрим дети, по какой-то планете мы смотрим отца, мать, бабушек, дедушек, где-то братьев смотрим, да, по какой-то планете начальника смотрим, по какой-то планете смотрим там область наших интересов профессиональных, где-то хобби, да, то есть это уже астрологическое влияние земель, мы еще пока их только перечислили. На самом внешнем крае у нас идут сороковники, начиная с осеннего равноденствия, здесь Рамха, Инта, Навалетия, и Солнце входит в первый сороковник. То есть в данном случае мы год делим не на 12 месяцев по 30 градусов, не на 16 чертог, там на 13 лун по 28 дней, а мы рассматриваем как 40 градусов. То есть в круге 360 градусов, 9 секторов, вот это вот. В общем, вот этот вот угол 40 градусов, и вот этот угол 40 градусов, но 41 день. В году 365 дней стало, да? Из-за того, что наша Солнечная система разбалансирована. Поэтому получается, что в Каляды-Даре, мы с вами-то рассматриваем Каляды-Дар, сороковники бывают двух видов, полные и неполные. Полные 41 день, неполные 40 дней, и идут таким образом. первый, третий, пятый, седьмой и девятый сороковник будут полные, в них по 41 дню, а второй, четвертый, шестой, восьмой, как бы четные, да? Второй, четвертый, шестой, восьмой, четные числа, четные сороковники, в них, они будут называться неполные, в них будет по 40 дней. 5 по 41 – 205, 4 по 40 – 160, 160 плюс 250, плюс 205 – 365 дней в году. И так происходит 15 лет. Это простые года. Но в системе Каляды Дара также имеется своя методика вычисления високосного дня. И високосный день мы вставляем не раз в 4 года. Мы его сразу не вставляем, мы накапливаем его. За 8 лет 2 високосных года собираются. Григорианцы сразу вставляют, мы не сразу. Из-за этого расхождение чуть-чуть в датах идет. За 8 лет уже на 2 суток. Григорианский от Каляды Дара немножко отличается. За 12 лет григорианцы уже 3 раза вставили високосный день в февраль кривой. Самый маленький. Вот, а мы не вставляем. И только за 16 лет... Когда набирается 4 дополнительных дня, григорианцы уже вставили 4 дня. А мы вот только на 16-е лето вставляем сразу 4 дня. Такое лето называется священное. И вставка идет во все четные сороковники, поднимая их до 41 дня. То есть, таким образом, раз в 16 лет, и это священное лето называется лето храма или капище, во всех сороковниках будет 41 день. И в Айлете, и, в общем, в Гейлит добавится, в Элит добавится и в Хейлит добавится. И эти 4 дня добавочные, вставные, ну, мы бы сказали, как високосные, да? А вот, они будут символизировать 4 рода свято-расы. 2 рода арийских – харийцы-дарийцы, 2 рода славянских – святорусы и рассены. У каждого рода есть свой щит, имеется свой символ. Ну, я позже покажу, как они выглядят. В общем, эти вставочные дни в конце, допустим, второго сороковника как раз соответствуют вот этим 4 родам. В конце 4-го, в конце 6-го, в конце 8-го. Ну, так бывает только раз в 16 лет. А обычно 41 Рамхат, Айлет 40. Да? Здесь у нас записаны названия этих сороковников. Рамхат, Айлет, Бейлет, Гейлет, Дайлет, Элет, Вейлет, Хейлет, Тайлет. И кто-то спрашивает, а что такое название страны? Тайлет, это какой вообще язык? Это что, по-русски? Ну, во-первых, не по-русски, а по-тархтарски. Потом, значит, надо сказать еще такую штуку про Тархтарию, что нам арабский язык ближе там, я не знаю, во много раз, чем английский язык. По-хорошему, если бы мы хотели, чтобы, ну, чтобы развитие шло нашего разума, да, в сторону синтеза арийских знаний, мы бы детей в школе вместо английских языка, в общем, арабские детям в школе надо давать. Мы не только ближе станем к арабским странам, ведь, по-моему, мы сейчас на восток смотрим, не на запад. Наши партнеры на западе показали, что они невменяемые, а наши партнеры на востоке поддержали нас. Да? Таким образом, надо всерьез рассмотреть, в общем, английский язык в школах. То же самое, что григорианский календарь в нашей голове. То есть, если бы мы были свободные, мы бы наших детям в детском саду им не впендюривали, да, что яблоко – это apple, а кошка – это cat, да, вот этот вот тупняк в 26 букв. А давали бы детям арабский язык. Во-первых, там букв 28, а даже важно не то, что там букв 28, которые, кстати, с астрологией определенным образом, с накшатрами связаны, да, в арабском, а просто потому, что корни арабского языка и корни русского языка, я уже не говорю про санскрит, вообще хорошо бы сразу бы санскрит детям давать вместо 33 букв АБВГДИКИ, но это, как говорится, на дальний прицел. А так у нас очень много общего, это все арийские народы, потому что арабы были мусульманизированы, мы были христианизированы, но это одна арийская тархтарская культура света. Хорошо, поэтому на этом уровне, значит, мы видим, что каждое название сороковника состоит из двух рун. Вот он, харийская коруна записана. Вот это руна Ай, а это руна Лето. Таким образом, соединяя, мы видим, что это сороковник новых даров. И у каждой руны имеется своя расшифровка, опять же, имеется свое значение. Поэтому в каждом сороковнике зашифрован смысл этого периода, этой одной девятой. Года. Второй сороковник – веди. Третий сороковник – глаголи. Да? Добро, есть, зело, земля, Иже фита. Здесь 9 написано, как мы это пишем, буквицей. То есть, когда мы над буквой, допустим, фита, ставим числовое тетло, такую наклонную палочку, слева и справа отделяем точками от остального текста, тогда мы уже не читаем ее как ф, фёкла, да, там ф. Потому что есть еще мужская ф, это ферт, да. Вот, а это женская ф, 2 буквы ф было до большевиков. До издевательства над русским языком. Вот. Но когда мы букву пишем таким образом, точку слева-справа и сверху числовое тетро, то мы уже тетло, то мы уже читаем не как букву, а как цифру. И вы знаете, что в буквице 49 букв, из которых 39, опять 39, а их сюда же можно вписать к планетам, 27, будут вдобавок к значению буквенному, слоговому образу, будут иметь также числовой эквивалент. Да? Допустим, 900 будет «сы», да? А 40 будет «мыслите», да? А, допустим, 33 будет «люди-глаголи». Да? Ну, это... числоведение, нумерология, основанная на буквице, потому что до, опять же, романизации нашей страны, захвата западными ставленниками, в общем, мы числа писали буквами, буквами. Вот это здесь присутствует. Поэтому 9 сороковников, и смотрите, у каждого сороковника свои праздники, свои праздники. Во-первых, у нас не 4 времени года здесь, а 3. Что уже необычно. Мы привыкли, что времени года 4, а здесь 3 времени года, и в каждом из них 3 сороковника. И вот мы видим оранжевый сектор, осень – это Хейлит, Тайлит и Рамхат. Зима – это Айлит, Бейлит, Гейлит, Айлит новых даров. Ну какие дары начинаются у нас 3 ноября? Новые дары. Ну, видимо, кристаллы воды, что ли, с неба падают, да? Вот, хотя там погода, она чуть-чуть менялась, и вы же знаете, что там и под Петербургом ананасы росли на фресках, оно есть это на гравюрах древних, да, и эти мамонты еще 150 лет в Сибири ходили, да, поэтому, в общем, климат не так давно испортился, ну, в общем, свои периоды есть, но тем не менее, значит, вот 3 зимних сороковника. Айлит, Бейлит и Гейлит. И далее пошли 3 весенних сороковника. Дайлит, Элит и Вейлит. Сороковник пробуждения природы, сороковник посева и наречения и сороковник ветров. В каждом сороковнике мы видим григорианские даты написаны. Допустим, 8-й сороковник Иже Хейлет. Получение даров природы начинается 1 июля, а иногда 2, иногда 3 и даже 4. То есть с 1 по 4 июля плавает начало Хейлета. Почему плавает? Ну, я вот объяснил по поводу священного лета и славянской системы высчитывания или вставки високосных дней, раз в 16 лет вставляем 4 дня. Из-за этого первое Хейлита у нас не всегда 1 июля, как бы иногда 1, а иногда даже 4, видите? Это необычно на первый взгляд, к этому быстро привыкаешь, когда, ну, там просто таблица нужна, которая показывает 16-летний цикл, как вставляются дни. В общем, это всегда легко можно учесть. Хорошо, и в секторе каждого сороковника мы видим череду своих праздников. Вот эти праздники отмечают староверы. Они отличаются от праздников, которые празднуют родноверы, буквально несколько дней. Там, допустим, Коледа, туда-сюда, разница там 2. Некоторые точь-в-точь попадают. Некоторые праздники совсем, допустим, у Коледы Дари есть такие праздники, которых нету в Кологодии, в Колодаре. И наоборот, здесь не будет Хараяра, здесь не будет именины Домового, здесь... Там не будет Ладинополетия, зато здесь будет неделя памяти предков, зато здесь будет Менари вместо Коледы, да, допустим. То есть свои особенности есть. И нам, в общем, надо научиться принимать нашу страну такой огромной, как она есть. Ведь смотрите, то, что западнее Урала, в общем, и называется Русь. Разве то, что восточнее Урала, называется Русь или называлась Русь? Да Тартария это называлось. Просто была бомбардировка, и ничего не сохранилось. Но эти же Тартария, там же города все засыпанные, вы же понимаете. Во всех древних городах первый этаж пеплом, глиной, грязью просто засыпано. А в каких-то мощных храмах все засыпано, и просто пробивают стену, какую-то пристройку сделали, и как бы а нижние уровни не раскапывают. То есть я к тому, что Сибирь, она, Великая Тартария, она не то, что там водой смыта, а там потоп был, да, в 19 веке. Просто смотрите YouTube-канал «Наши друзья. Альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа», «Айспик». Человек по имени Олег Павлюченко, который исследует альтернативную историю. Там много об этом, но вы знаете, наверное, что в курсе, то есть держите, как говорится, в информационном поле интерес и следите за ситуацией в мире, конечно же. Поэтому не удивляйтесь тому, что у нас есть два календаря, и существуют славяне-родноверы и славяне-староверы, которые только-только что до кулачного боя на Масленицу не доходят, так они защищают свои календари. Я скажу так, с ворожьем круги два контура, внутри девятка, да, там звезда Инглия, это Калейдедар, вот он. Снаружи 16 чертогов, это Калагод, это родноверы снаружи, а староверы внутри. В общем, нету никакой причины раскалывать славянский мир, даже если у нас такая большая страна, что Уралом она делится на Восточную Русь, Тартарию, с Калейдедаром, и на Западную Русь, то, что мы называем как бы Россия с Калагодом. Да? Поэтому нормальная тема, что у нас было несколько календарей. Вот она, система 3-9 земель. Ну, я думаю, на сегодня достаточно первого приближения к Калейдедару. Более подробное строение Калейдедара мы с вами будем проходить на следующем занятии, да, которое будет сделано в виде вебинара для более качественного изучения славяно-арийской науки о времени. Нам нужно время посвятить астрологии и звездочтению более предметно. Поэтому вы видите, тут есть такие темы, которые требуют просто погружения, как, допустим, руны или, как, допустим, праздники. Потому что вы видите, идут чертоги, 16 чертогов они здесь обозначены, чтобы мы могли провести параллель. Хорошо, девятка, девятка, 27, 18, здесь все кратно 3, кратно 9. Это Калейдедар, это нечетный календарь, он необычный. В мире таких нету, кроме индусов с 27 накшатрами. Вот. А как тут 16 чертогов? Они здесь все представлены. Поэтому, опять же, каждый праздник – это целое море информации, истории Тартарии, нашей страны и так далее. Ну, на сегодня, я полагаю, достаточно. Благодарю вас за внимание и встретимся тогда в следующий раз. Благодарю тебя за очень интересный рассказ. Понятно, что за эту передачу обо всем ты не мог рассказать, но вебинары позволят это сделать более точно, более углубленно. Так что следите, друзья, за объявлениями. Когда начнутся вебинары, вы узнаете. Я, Насим, с вами прощаюсь. Еще раз низкий поклон. В виртуальной студии Народного славянского радио находился Кирилл Запорожец, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.